Глава 12. Я юркнула в подъезд и бегом взлетела на свой этаж. И только дома перевела дух. Позже пыталась себя уговорить. Ну, подумаешь, Форестер. Мало таких, что ли, по городу ездит. А даже если и тот же, что стоял возле универа, то это, скорее всего, просто совпадение. К чему сразу строить теории заговора? Да и кто я такая? Обычная студентка. Ну и кому я могу быть интересна? К тому же в последующие дни я его больше не видела ни у дома, ни возле универа, нигде, и решила, что развела панику на пустом месте. В пятницу отец отбыл на эти свои прииски. Я намеревалась его проводить, все-таки несколько месяцев не увидимся. Но он не захотел, сославшись на то, что там будет целая бригада мужиков-работяг, которые курят, матерятся, скабрезно шутят. Ни к чему мне видеть это и слышать. Я уж не стала напоминать, что в прошлом году он сам водил подобных личностей к нам домой и не беспокоился. Спорить тоже не стала. У меня и так дел по горло. Надо было подготовить квартиру к Диминому переезду. С отцом мы попрощались как-то скомканно и неуклюже. Всякие телячьи и нежности он ведь напрочь отвергал. Но вроде как принято обняться на дорогу. Он поставил спортивную сумку у ног, несколько раз чуть-чуть развел руки в стороны и тут же опустил. Будто не мог решиться и вообще вдруг застеснялся. «Ну, это...» — пробормотал он сконфуженно. Слова подобрать у него тоже не получалось. В общем, я сама подошла к нему, обняла и даже поцеловала в щеку. «Удачи, пап. Пусть там все у тебя получится». «И ты, и у тебя», — дрогнувшим голосом произнес он. Вечер пятницы и субботу я занималась квартирой. Все перемыла, перестирала, перегладила. Убрала от греха подальше журнальный столик, он стоял посреди зала, а углы у него острые. По той же причине сняла полку в коридоре. Я и сама в нее как-то раз вписалась лбом. Но в воскресенье поехала за Димой. Димка, конечно, энтузиазма не выказывал, но на попятную не пошел и на том спасибо. Вещей он взял с собой совсем мало, сказал, что если понадобится, позже привезет. Плохо, что прежде он никогда у меня дома не бывал. И теперь во всех его движениях сквозило такое дикое напряжение, словно он шел по минному полю с завязанными глазами. «Давай я устрою тебе экскурсию». Я взяла его за руку и повела по квартире. Мы держались вдоль стен, чтобы он чувствовал себя уверенней и чтобы потом ему было легче ориентироваться. В дверях я пропустила Димку вперед, а сама приобняла его сзади. «Вот так, поворачиваем, и мы на кухне», — щебетала я, ласково его обнимая. «Запоминай, справа у нас раковина, потом плита и разделочный стол. Окно. Идем обратно. Холодильник, стул, еще один и обеденный стол. Будем здесь с тобой завтракать и ужинать. Кстати, на ужин у нас сегодня мясо по-французски. Мое коронное блюдо». «М-м-м», — улыбнулся Димка. «Идем дальше». Мы снова вышли в прихожую. Еще раз поворачиваем направо, и мы в гостиной. Тут жил отец. Вот, протяни руку чуть в сторону. Это диван. Когда мы добрались до моей комнаты, Димка сказал: «Здесь хорошо пахнет. Тобой». Он вообще уже заметно расслабился, пока мы делали обход моих скромных владений. Хотя, по-моему, его больше занимала не наша экскурсия по квартире, а то, что я прижималась к нему сзади. Так и вышло. Только мы добрались до моего дивана, как он уселся и меня потянул к себе. Я и слова вымолвить не успела, как он накрыл мои губы поцелуем. Димка потихоньку обживался у меня. Хотя ума не приложу, чем он там занимался, пока меня нет. То есть он говорил, что слушает аудиокниги в плеере, но часами напролет. Это же свихнуться можно. Зато я после универа мчалась домой на всех парусах, как на самый долгожданный праздник. Торопилась к нему, а у самой сердце прыгало в груди от восторга. Да и во время пар стоило только подумать, что дома меня ждет Димка, что приду и увижу его, накормлю, обниму, расскажу, что было, его послушаю. Он очень много всего знает. И меня аж захлестывало. Проклятый Гаевский однажды подловил меня с блаженной улыбочкой и опозорил. Ну, то есть начал высмеивать и все такое. Кто говорил, что совместный быт убивает любовь? Вранье все. Совместный быт сближает. Дом на мне с самого детства, но только сейчас я поняла, как это здорово готовить для того, кого любишь. Заботиться, ухаживать. После ужина я мыла посуду, а Димка помогал. Стоял рядом с полотенцем и вытирал тарелки. Мне его помощь, может, и не особо нужна была. Я бы даже одна быстрее управилась. Но само по себе его участие, его присутствие превращало это дело в приятный процесс. Димка очень хотел быть полезным. Я это видела и всячески старалась поддерживать его стремление. Просила его открыть банку с огурцами, мол, сил не хватает, хотя, конечно, и сама бы запросто открыла. По поводу денег тоже пошла на кое-какие уступки. Продукты, коммуналку и по мелочи — все это оплачивалось с его счета. Но на всякие излишества и наличные нужды я у него не брала ни копейки, хоть он и настаивал поначалу. Вечерами я готовилась к семинарам. Читала лекции вслух, а он запоминал их лучше меня. У него вообще поразительная память. Потом Димка задавал вопросы по теме и поправлял, если я плавала. Иногда мы даже баловались, играли в строгого преподавателя и студентку. Я перестала засиживаться в библиотеке, даже в столовую после парней заглядывала, сразу домой. С мажорской компанией стычек больше у меня не возникало, хотя за минувшие 3 недели я их и видела всего пару раз, и то мельком. Это раньше мы с Филей торчали то в холле, то в столовой, то еще где-нибудь, где тусуется народ. А теперь я, как самая прилежная, ходила в универ исключительно учиться. Никаких праздных шатаний даже на переменах. Мы с Веркой стали общаться гораздо реже, только когда изредка сталкивались в холле или по пути в универ. Но она, очевидно, не скучала без моего общества. Буквально вчера мы с ней встретились на лестнице, и я ее едва узнала. «О!» — только и смогла выдать в первый момент. «Филя, это ты или тебя подменили?» Нет, по правде говоря, выглядела Верка здорово. Она сняла очки, и оказалось, что у нее на самом деле большие глаза, а вовсе не буравчики. Теперь Филя носила линзы и красилась. Причем для того, кто сроду не признавал косметику, красилась она весьма умело. Ко всему прочему, она явно побывала у хорошего парикмахера. Ей высветлили пряди и сделали модную стрижку. И одета она была как-то иначе, чем обычно. «Что?» — хмыкнула она самодовольно. «Шикарно выглядишь», — похвалила я. «Спасибо. Честно, у меня просто слов нет от такой метаморфозы». «Ну, вот так», — улыбнулась она. «Слушай, может, сходим куда-нибудь?» «Не могу, меня Димка ждет». «А, ну передавай ему привет, а то бы вчетвером сходили». «Вчетвером?» — озадачилась я. Видимо, я сильно отстала от жизни, но потом меня осенило. «Тот мажор с 4-го курса. Как его? Шаламов?» «Артём», — поправила меня Верка и тут же счастливо разулыбалась. «Да, мы встречаемся». «Ого!» — не удержалась я. «Ну, поздравляю! Как вы, как у вас, в общем? Хочу знать все подробности». «Ну, вот тогда мы, помнишь, общались в столовке. После этого он как-то снова подсел ко мне, тебя не было. И он такой: привет, почему одна, скучаешь?» Потом проводил меня до дома и, когда прощались, предложил сходить в кино. А на другой день в кафе. Ну и пошло-поехало. А в эти выходные пойдем вот в театр на «Страсти» по Матфею. Билеты на него, кстати, не раздобыть, но Артём умудрился достать. Да, я же уши проколола. «Капец!» — только и смогла я сказать. «Вер, я очень за тебя рада. Главное, чтобы этот Тёма был с тобой искренен». «А почему ты думаешь, что он может быть неискренен?» — прищурилась Филя. «Ничего я не думаю, просто сказала». Но Филя уже завелась. «Я, знаешь ли, не дура, и поняла твои намеки. Типа, как такой парень мог клюнуть на меня, Верку Филимонову, уродину Ботаншу, да? Вообще-то да, я так и думала, во всяком случае, раньше. Но сейчас поспешила ее разуверить». «Ты чего, Филя? Ты вообще тут ни при чем. Я ж говорю, шикарно выглядишь. Меня больше смущает его компашка. Ну, и он в этой связи. Типа, скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты». «Тебе напомнить, что вы были лучшими подружками с Зеленцовой?» — фыркнула Верка. «Шах и мат», — признала я. «Мне самой, если честно, его компания не нравится. Артём меня с ними даже не знакомит. Он сам с ними стал мало общаться. Но так что, может, посидим где-нибудь? Всего часок?» — снова позвала меня Верка. «А то у Артёма 4 пары, я вот жду его». «Нет, прости», — извинилась я и пошла наверх искать свою группу. Почему-то аудитория, где мы должны были заниматься по расписанию, оказалась заперта. И из наших вокруг никого. Видимо, пару перенесли, и пока я болтала с Веркой, староста увела всех в другую аудиторию. Но в какую? Я решила быстренько пробежаться по этажу и заглянуть во все кабинеты подряд. В итоге дошла до самого конца коридора, а наших так и не обнаружила. В самой дальней аудитории дверь была приотворена. Я остановилась у порога и прислушалась. «Я могу сделать так, что ты завтра же вылетишь из универа. Уж поверь мне», — заявил женский голос. Видимо, какая-то преподша стращала нерадимого студента. Потеряв интерес, я уж хотела быстро уйти и отправиться искать наших этажом выше. «Это вряд ли», — — нахально ответил студент. Лениво так, с усмешкой. Вот только голос его и эта расслабленная манера мне показалась смутно знакомы. Я развернулась, приотворила дверь и увидела Артема Шаламова и незнакомую молодую преподшу. Не знаю, что там они не поделили, но оба так увлеклись друг другом, что меня вообще не заметили. Преподша была в ярости, ну или очень-очень злая. Прямо испепеляла взглядом Шаламова. Его же, как мне показалось, это только забавляло, потому что в следующий миг он вдруг подался к ней, прижал к себе и поцеловал в губы. Вот, значит, как. Веркин голову морочит, а сам целуется с другой? Подлец! Но самое странное, что эта преподша ответила на его поцелуй. Причем нормально так, с чувством, даже с жаром. И лишь потом, оттолкнув его, вырвалась. Я едва успела отскочить от дверей, как она, вся краснея, пулей вылетела из аудитории и помчалась куда-то. А он остался там, только повернулся к окну. Я посмотрела на спину Шаламова, прекрасно понимая, что вряд ли ему станет стыдно, вряд ли у него вообще есть совесть, но все-таки вошла. И уже открыла рот, чтобы высказать ему все, что о нем думаю, как он вдруг стукнул со всей дури кулаком по откосу, затем повернулся и быстро направился к выходу, словно хотел ее догнать. Выскочил из аудитории, а меня как будто даже не заметил. Но больше всего поразило другое. На нем просто лица не было. Так может выглядеть человек, которому очень плохо, больно, нестерпимо. У которого мир рушится, и земля под ногами горит. Но с чего бы? Я уже подходила к дому, когда вдруг увидела тот самый чертов Форестер. Теперь сомнений не было. Это точно он. Бампер разбит, трещина на стекле. И встал он так неудачно через дорогу от моего подъезда. Никак его не обойти. Я замедлила шаг. Меня даже охватил сиюминутный порыв развернуться и уйти. Подождать кого-нибудь из прохожих. Двор в обеденный час был пуст. Все сейчас на работе или на учебе. Потом все же подошла к дому, уговаривая себя, что, видимо, где-то здесь живет или водитель этого Форестера, или его знакомые. Но внутри все напряглось, аж звенело. Когда оставалось шагов 10, из Форестера вышли двое парней и двинулись прямо ко мне. Я остановилась, попятилась, они ускорились. И тогда я развернулась и побежала.